Глава 22. Основной монитор, за которым сидела Мия, прекратил показывать проценты выполненных задач и вывел ряд итоговых ответов. Главными среди них являлись координаты точек, в которых были, опять же, возможно, сделаны фотографии. А точнее, именно те фото, на которых оказались замечены представители кровавых рейдеров и ориентировочно их склады. Так вот, результаты были, но сестре Фокси некоторые из них не совсем нравились. «Фокси, есть первые данные! Думаю, они же и последние!» Девушка взяла несколько свежих ягод и с аппетитом начала их поедать, пока не подошел брат. «Будешь?» «Ага, давай». «Так, что тут у нас?» «Два совпадения». «Значит, разная территория?» Парень быстро просмотрел отчеты. Основная суть данных, предоставленных программой, сводилась к тому, что, исходя из окружающих построек, было зафиксировано два места, два набора различных координат. Они даже не находились рядом. «Я что-то не совсем понимаю эти отчеты». Фокси увеличила ряд координат. «Их два склада или три? Координаты вроде рядом, но... А вот тут вообще другие!» «На самом деле все просто! Двигайся!» – выгнала из своего кресла брата Мия. «Складов два! Вот первый!» Картинка показала участок земли на Хем-5, который пестрел складскими помещениями и был прилично отдален от основных населенных районов и других построек. Чисто складские кварталы. «Вот склад, вот координаты. Все ясно и понятно», – продолжила девушка. «А вот второй склад, тот, который вызвал у тебя вопросы, я так понимаю. Неудивительно, он и у меня эти вопросы вызвал. Но на самом деле все просто. Это большой ангар, двойной. Скорее всего, перестроенный из двух обычных складов. К тому же здесь имеются жилые постройки. Да это целая небольшая база получается». Фокси был неподдельно удивлен. «Теперь понятно, отчего сложно разобраться, сколько там складов. И где же такое сокровище находится?» «А, вот здесь вообще интересно». Мия увеличила картинку на карте. Из разномастной и лоскутной она превратилась в однотонную и пустынную. Эта пустошь простиралась на долгие километры, если судить по добавочной информации. И вот внутри этой безжизненной зоны находилась незаурядная запятая – очертание упомянутой базы. «Они еще дальше первого склада, на пустых территориях. Там множество радиоактивных или просто опасных для здоровья загрязненных районов. Испытания, отходы, вся грязь Хем-5 там. И их база тоже». «Иронично», – хохотнул парень, перебив сестру. Та отнеслась к этому спокойно и продолжила. «Если не поднимать вопроса комфорта существования на такой базе, то в целом территория подобрана очень разумно. Никто особо там не поскачет без спецскафандров. И подойти незаметно не получится, ведь вокруг пустошь. Правда, относительная. Маршрут-то проложить можно, но кому это надо? Я думаю, на этот вопрос ответ уже можно не искать», – широко улыбнулся Фокси. «Ну что, девочки, вы готовы немного прогуляться?» А девочки были готовы. пока Фокси с сестрой были заняты поиском координат базы рейдеров, Лора и Тора занимались исключительно подготовкой к предстоящей операции. Если говорить проще, настраивали оружие и обсуждали экипировку. «Мы готовы! Просто скажи, куда идти!» Опять близняшки отвечали вместе. Они подошли к многострадальному монитору, и отчеты пошли уже по третьему кругу. Но особо всматриваться не пришлось. Фокси просто пролистал информацию, показывая спутниковый снимок первой базы. «Вот! Стандартная! Тихие складские районы! Тихо придем! Бум-бум! Тихо уйдем! Ни вопросов, ни обид! Только трупы!» – произнес Фокси, копируя данные на свой наладонник. «А что по второй? Мы слышали их две!» – решила уточнить Тора. Парень не стал отрицать, но и особо уточнять не собирался. «Тут сложнее. Далеко. Слишком открытая местность. Предположительно, много плохих парней. Самая жирная рыба в нашем пруду, но и подготовки потребует соответствующей». Лора ткнула пистолетом прямо в монитор. «Значит, цель номер один – этот первый склад? Именно! Я обеспечу транспорт и привезу вас туда. Когда закончите веселиться, увезу. Ну, а к взятию второй базы будем готовиться более тщательно». «Тогда чего ждем?» – в унисон произнесли обе альвийки. «Время позднее, самое то, чтобы начинать веселье!» Что удивительно, но Фокси даже не стал отрицать, только обнял сестру и быстро схватил нагрудную броню и лазерный пистолет. Еще даже не надев доспех, начал набирать кого-то на коммуникаторе. «Все заказы командора уже оплачены», – быстро произнес он сестре. «Осталось проконтролировать погрузку и отправку. Данные у тебя есть, Мия. Если что, зови». А дождавшись молчаливого кивка сестры, продолжил набирать свои сообщения. «Пойдемте на свежий воздух, девочки. Авто скоро прибудет», – произнес он, когда закончил мучить наладонник. «Сделаем все красиво! Быстро!» – улыбнулась Лора. «И решительно!» – оскалилась Тора. Обе альвийки также не стали терять время и пошли за Фокси. «Приехали!» – произнес Фокси, открывая задние двери. Сам парень сидел на месте водителя. Приехавший очередной знакомый просто оставил автомобиль с ключами в замке и ушел, даже ничего не сказав стоявшему в паре метров от него Фокси. Тот также молча сел в машину, подождал, пока погрузятся альвийки, и поехал к складу кровавых рейдеров. Хотя как к складу? Безусловно, не напрямую к нему, а к соседнему складскому району. Минут 10 пешком из той локации, и они бы прибыли на место. «Я вас немного проведу, а потом вернусь к автомобилю. Вы меня найти сможете?» – уточнил парень. «Конечно!» – фыркнула Лора. «Мог и не провожать!» – поддакнула ей Тора. «Нет, я-то вас знаю. До места доведу, а там уже развлекайтесь. Меня не особо порадует, если вы по ошибке разнесете чей-то соседний склад. Слишком много потом предстоит извиняться и улаживать недоразумения. Так что доведу». «Как маленьких», — улыбнулась Тора. «Именно». Даже не стал сглаживать Фокси. А если вы закончили язвить, то выдвигаемся. Да-да, веди, великий навигатор. Альвийки, хоть над парнем и подтрунивали, тем не менее слушались его и шли точно туда, куда указывал и командовал Фокси. Дорога заняла прилично времени, но в какой-то момент все закончилось. Фокси просто остановился, прижавшись к стене какого-то склада. Парень ненадолго отвлекся, сверяясь с координатами на наладоннике. «Хорошо. Нам ту...» — начал говорить он, но его перебила Лора. «Туда, да?» Она показала на крышу соседнего склада. Все посмотрели в ту сторону. И дело тут было как раз не в крыше, и даже не в складе, а в ярком зареве, что своим ореолом поднималось над постройкой. «Когда мы сюда подъезжали, я не видел этого. Наверное, из-за того, что на горку поднимались». Фокси еще раз посмотрел на наладонник. «Но так и есть. Нам действительно туда». «Тогда давайте поторопимся». Тора проверила оружие и быстрым шагом пошла в сторону зарева. Особые навигационные умения не требовались, когда свет пожара освещал треть неба. Остальные тоже долго думать не стали и пошли вслед за Альвийкой. Вот только шли они не особо-то и долго. Просто за очередным складским поворотом Тора резко остановилась, и Фокси влетел ей в спину, потому что не успел быстро сориентироваться. «Эй! Чего?» Но тут он увидел причину остановки. «Ты... твою же ж налево!» Предполагаемые склады кровавых рейдеров пылали. Конечно, зарево служило первичным признаком, но никто не ожидал, что возгорание будет настолько активным. Здание было полностью поглощено огнем. Было сложно различить хоть какие-то очертания. Алый факел размером с жилой дом. Жар был такой силы, что находившиеся на расстоянии соседние склады также испытывали от него урон. Конечно, они не горели, но у многих плавились выносные охладители и сходила пластами краска. Но было еще то, что свет огня освещал лучше остального – трупы людей. На земле вокруг горящего здания лежали мертвецы. Расстояние и огонь не давали понять, кто они и как выглядели. Но учитывая, что тела располагались у самого склада, это вполне могли быть рейдеры. Некоторые лежали чуть дальше. Некоторые настолько близко, что горели вместе со складом. Особенно бросались в глаза те, кто был убит с особой жестокостью. Они были то ли разорваны, то ли разрезаны каким-то оружием. Их конечности и куски плоти лежали в некотором отдалении от основного тела. Живых среди кровавых рейдеров видно не было. «Так нас что, опередили?» Сложно сказать, чего было больше в голосе Лоры – удивление или разочарование. «Странно. Странно и интересно», – произнес Фокси, опять начав мучить свой наладонник. «Тишина. Нет тревоги и пожарных. Никого нет. Кто-то хорошо знал, как правильно решать вопросы». «Вон! Вон там!» — крикнула Тора. «Тень!» Мгновенно в ту сторону кинулась ее сестра. «Там кто-то движется!» Все трое снова побежали. В этот раз они находились в более выгодном положении, потому как мелькавшая тень пыталась максимально быстро удалиться от пылавшего склада, а значит, бежала на них. Ну, почти на них. Все же к соседнему зданию бежать пришлось. «Стой!» Лора первой влетела в переулок. Судя по очертаниям, впереди несся мужчина. Крупный, высокий. Налитые кровью красные глаза не давали иных вариантов. Перед ними был кровавый рейдер. Но он не стал вступать в бой. Лишь обернулся на выкрик альвийки и принялся бежать еще быстрее. А потом и вовсе нырнул в какой-то едва заметный поворот. Альвийки побежали вперед. Модифицированное некроэнергией тело давало силу и выносливость. Фокси значительно отставал. Обе девушки почти одновременно влетели следом за рейдером и остановились, когда поняли, что мужчина там был уже не один. Напротив кровавого рейдера стоял еще один человек, такой же мужчина. Еще выше и крупнее рейдера. Он смотрел на него и кровожадно улыбался. А в следующий момент кожа незнакомца стала темнеть. Глаза наливались алой кровью. Его дыхание участилось, и к нему добавился почти что животный рык. Эта метаморфоза заняла всего ничего времени, и он тут же кинулся на замершего рейдера. Кажется, его противником стал такой же генно-модифицированный человек. Их бой не был долгим. Фокси едва хватило времени, чтобы догнать альвиек. В этот момент незнакомец уже успел сбить рейдера, налетев на него на дикой скорости. Тот только и мог что сложить руки, пытаясь заблокировать атаку. Не помогло. Он даже не смог удержаться на ногах. Упал в уличную грязь. Противник не отличался нормами морали. Упавшего врага он тут же начал избивать ногами. Ударов было немного, но даже те их отзвуки давали понять, с какой огромной силой они были нанесены. Рейдер не пришел еще в себя и удары ногой и вовсе не блокировал, просто не успевал. Они нашли свою цель, и человек дальше корчился на земле, но теперь уже харкая при этом кровью. Даже тогда отдыхать ему никто не разрешил. Напрыгнув сверху, незнакомец схватил голову рейдера. Тот попытался сопротивляться. Вцепился своими руками в запястье врага. Попытался разжать, но модифицированному организму не хватило силы. Удивительно. И кроме того, он был сразу же за это наказан. Пальцы врага находились слишком близко от глаз рейдера, чем тот и воспользовался. Крик боли и льющаяся кровь. Теперь рейдер и вовсе не сопротивлялся. Но это уже ничего не значило. Его голову обхватили две огромные лапищи. Замерли на миг. И с глухим звуком череп кровавого рейдера лопнул. Кровь и мозг начали растекаться по грязной складской улице. Мужчина больше не двигался и не подавал других признаков жизни. Кровавый рейдер умер. А вот его враг был живее всех живых. Он неспешно встал и развернулся в сторону нашей троицы. Альвийки напряглись, потянулись к пистолетам. Их остановил Фокси. Он аккуратно придержал руки обеих девушек и весело крикнул. «Ба! Какие люди! Райн, неужто решил заглянуть на чай по старой дружбе?» Огромный амбал внимательно всмотрелся в лицо улыбавшегося парня. Его кожа снова начала приобретать обычный, даже слишком белесый оттенок. Глаза тоже стали нормальными. Но клыкастая, кровожадная улыбка никуда не делась. «Фокси, что же, нет ничего удивительного в том, что я тебя встретил». Альвийки смотрели на мужчину с недоумением. Иногда переводили взгляд на Фокси, а тот улыбался и, кажется, ловил кайф от этого момента. «Слушай», – тихонько произнесла Лора, – «может, расскажешь, кто это?» – закончила за ней Тора. Фокси теперь просто разрывался, пытаясь сдержать смех. «Райан! Эти прекрасные дамы работают на командора! Тора и Лора!» – своеобразно представил Альвиек парень. Глаза Райна увеличились от удивления. «А этого парня зовут Райн, уважаемые Тора и Лора, и он работает на командора!» Задыхаясь от смеха, закончил Фокси, созерцая уже три пары удивленных глаз вокруг себя. «Кротовая нора стабильна! Теперь мы сможем протягивать через нее грузы, значительно превышающие тоннаж трех кораблей. Даже габариты этой шахтерской базы не станут чем-то недостижимым», – закончил отчет Тиберий. Он непрерывно сверялся с показателями приборов. Корабли Александра уже распределились по докам, а кротовая нора снова свернулась и осталась стабильной. Самое время для анализа и подготовки к новой миссии. Ученый, кстати, суетился над оборудованием не один. Рядом с ним почти в унисон работал Себастьян, хотя он больше занимался организационными вопросами, направляя помощников и оперативно решая любые требования и запросы Тиберия. А после окончательного входа кораблей в доки к ним присоединился еще и командор. Сейчас он старался не мешать обоим ученым, ловя те пояснения и частицы информации, что они генерировали в ходе этого эксперимента. «Станция останется здесь», – дослушав отчет Тиберия, безапелляционно заявил некромант. «На том конце норы имеется достойная замена. Древняя база очищена от адаптантов. Все показатели производимого МИМЭ-сканирования уже копируются в ИСК-ИНы станции. От себя скажу, что я насмотрелся достаточно на разрушенные базы и станции. Эта база имеет неизвестное нам происхождение, но разрушенные части отсеков крайне схожи с нашими. Там имеются проложенные энергоканалы, броневые пластины, технические карманы. Я бы хотел попробовать ее ассимилировать». Эти рассуждения привлекли внимание Себастьяна. Он отвлекся от своей работы, подойдя ближе. «Значит, удалось проникнуть внутрь станции?» – уточнил док. «Это невозможно!» Безапелляционные слова Тиберия были сказаны даже раньше, чем командор успел открыть рот. «Я понял, о какой базе вы говорите. Гнездо. Культ предпринимал неоднократные попытки пробиться к ее сохранившимся отсекам, но ничего добиться не смог. Это невозможно!» «Вот как?» Ледяной взгляд серебряных глаз уперся в ученого. «Тогда это только еще сильнее мотивирует меня попасть внутрь». А потом некромант перевел внимание на Себастьяна. «Нет, не удалось. Пока не удалось. Нужно некоторое время для завершения ритуала». «В Все же у ученых на уровне подкорки наличествует понимание того, что не стоит вступать в полемику в той отрасли, в которой не разбираешься. Поэтому после слова «ритуал» два проповедника науки решили, что лучше промолчать и перевести тему. «Тогда разговор продолжил док. Возможно, следует подготовиться к открытию доступа. Мертвый ворон уже доставил несколько блочных конструкций новой станции. Предлагаю начать их монтаж вплотную к отсекам этой базы. Почему бы и нет? Если ее вскрыть не удастся, то имеющийся броневой монолит послужит нам хорошей защитой. Если же удастся, то мы достаточно легко расширимся, слив воедино две эти базы. Правда, я не уверен, возможно ли практическое слияние разнородных технологий. Звучит разумно, не стал спорить командор. Тиберий также не перебивал. Наоборот, он глубоко задумался и потом взвешенно произнес. «Я считаю, это станет моей задачей. Установка имплантов порой заставляет решать проблемы и посложнее, чем слияние двух космических баз». Командор отнесся к предложению спокойно. Лишь пожал плечами. «Я вас не ограничиваю в этом. И раз мы все уладили, не подскажете, не попадалось ли вам на глаза Лиране? Странно, но ее коммуникатор не отвечает». «А-а-а!» – хитро улыбнулся док. «Точно не скажу, но стоит поискать ее в ее же каюте». «Действительно, некромант, утомленный миссией, кажется, странной интонации ученого не заметил, лишь кивнул и побрел к выходу из доков». «Он будет удивлен», – тихонько произнес Тиберий. «Не думаю», – таким же шепотом ответил док. «Он и не такое видел». «Ладно». «Пойдем, коллега, работа не ждет!» В глазах обоих ученых в этот момент зажглись истинно маниакальные огоньки.